Глава 4. Рано утром Лоусон выехал из дома, чтобы лично встретиться с представителем своего клуба и подробно рассказать ему о вариантах Дронга, предложенных им для расследования. Вернулся он к полудню, уставший и недовольный. Дронго заметил его состояние, но предпочел никак не комментировать свои наблюдения, ожидая, когда сам Лоусон захочет рассказать ему о всем. В 2 часа они заказали обед, который обычно привозили прямо на дом. При этом один из охранников традиционно сначала пробовал еду и только затем передавал ее Лоусону и Дронго. Когда они сели обедать, Лоусон начал рассказывать. «Я подробно изложил им твой план, но они остались очень недовольны твоими предложениями и твоими рассуждениями. Им нужен конкретный результат, а не твои наблюдения за нашим клубом». «Им не понравилось 5 июля, — понял Дронго. — И не только, — отрезал Лоусон. — Ты должен понять их позицию. Еще никогда посторонний человек не был посвящен так глубоко в деятельность нашего клуба. Никому не позволяли даже проникать на первый уровень. Все, что могли узнать журналисты, — это сообщение о заседаниях клуба. Ни его численность, ни его истинные планы, ни его члены, ни темы, обсуждаемые на заседании, ни люди, которые там присутствуют, никому не известны. Тебе доверили слишком много. Хотят получить конкретный результат». «Мне это не очень нравится», — признался Дронго. «И дело не в вашем клубе, тем более не в угрозах, которые могут быть достаточно реальными, если я проникну еще глубже в тайны вашего клуба. Я начинаю понимать, что дело не в предателе, который мог выдать финансовую стратегию вашего клуба. Здесь должны быть иные, более веские причины. Ведь если кто-то из членов вашего клуба или приглашенных банкиров станет богаче даже на несколько миллиардов долларов, это ничего не изменит. Должны быть другие, более важные мотивы, из которых руководство клуба решилось немного приоткрыть завесу тайны, скрывающего истинную деятельность». «Интересное наблюдение», — усмехнулся Лоусон. «Тогда выходит, что даже мне неизвестны истинные мотивы твоего приглашения. Такое возможно?» «Очень даже может быть», — ответил Дронго. «Именно поэтому меня предупредили о том, что кто-то начал на меня охоту. Возможно, план, который придумали руководители вашего клуба, отличается гораздо большей изощренностью, чем мы даже предполагаем. И появление профессионального убийцы, о котором меня предупредили, означает, что, во-первых, кто-то из этой семерки узнал о частном расследовании, а во-вторых, принял меры для того, чтобы закрыть расследование еще на этой стадии. Значит, опасает свое разоблачение. Пока это только моя версия, но она может оказаться весьма близкой к истине. Меня бы предупредили, — не очень уверенно пробормотал Лоусон. — Нет, — возразил Дронго. — Полагаю, что нет. Все решается на ином уровне, который недоступен нашему пониманию. — Ты играешь в опасную игру, — задумчиво произнес профессор. «Даже мне неизвестны многие другие уровни в нашем клубе, о которых ты говоришь. Может быть, действительно опасно. Но пока от нас требуют только конкретного расследования. Что они говорят?» «Уже сегодня начнут проверку обоих банкиров немедленно. Но ты должен понимать, что они, возможно, ничего не найдут. Тебе все равно придется проводить это расследование самостоятельно. Не надеясь, что они найдут какие-либо новые факты. Кстати, твоя версия о двух банкирах, которых не было на предыдущем совещании, тоже проверялась. Мартинес был действительно болен, а Гальяр тогда не был руководителем испанского банка, поэтому подозрения остались, но они не переросли в уверенность. Именно поэтому я и просил дать мне максимально больше информации», — напомнил Дронго. «В этот день ничего не случилось, если не считать того непонятного обстоятельства, что примерно за несколько минут до 5 часов вечера Дронго подошел к окну на втором этаже и, мелькнув на мгновение, немного приоткрыл его. Лоусон заметил это и с явным неодобрением произнес. «Вчера ты подходил к окну без 5 минут 7, а позавчера без 5 минут 3. Это своеобразный код, или ты нарочно провоцируешь возможных наблюдателей?» Дронго обернулся к нему и улыбнулся. «Браво, господин Лоусон! Вы отличный профессионал. Я думал, что ты не заметишь, это ж моя гордыня. Очевидно, я слишком переоценил свои возможности. Я действительно подхожу к окну в разное время и мелькаю там, чтобы меня заметили. Во-первых, это исключает возможность присутствия снайпера, который точно не может знать, когда именно я появлюсь. Во-вторых, показывает возможным наблюдателям, что я все еще нахожусь в этом доме. Есть еще третий момент, о котором я пока не говорю, но сейчас это не самое важное. Ты не обратил внимания на дом, находящийся через дорогу? Там же давно никто не живет, но все время дежурит машина, колеблется занавески, за которыми, очевидно, спрятан наблюдатель. Я узнавал через местное агентство по найму жилья, этот дом сдавался, его взяли в аренду ровно 2 дня тому назад. Узнал по объявившемуся объявлению в интернете. Америка — великая страна, где можно получить любую информацию, не выходя из дома, — добавил он. — И ты говоришь об этом так спокойно? — взорвался Лоусон. — Мы обязаны немедленно отсюда уехать. — Почему ты молчал? Почему ничего не говорил? Они могут напасть в любой момент. В конце концов, это просто глупо. Не нужно так нервничать, — посоветовал Дронго. — Я принял некоторые меры. Кстати, я узнал, где находится полицейский участок. Оттуда можешь доехать до нашего дома за 4,5 минуты. — 4,5 минуты, Кевин? — А нас четверо вооруженных мужчин в доме. За такое короткое время взять штурмом дом, перебить всех нас достаточно проблематично. Через 4,5 минуты здесь будут полицейские. Достаточно набрать 911. Даже если мы этого не успеем сделать, это сделают наши соседи. — 4,5 минуты? — переспросил Лоусон. — А откуда ты знаешь? Неужели ты думаешь, что целых 3 дня я изучал только биографии нашей великолепной семерки? — улыбнулся Дронго. Мне нужно было учесть все возможные варианты. Как они могли узнать? Ведь даже в нашем клубе мало кто знает, где именно мы прячемся. Я сам выбирал этот дом и адрес. Не обязательно кого-то подозревать, — заметил Дронго. Достаточно обратить внимание на машину, которая каждый вечер привозит новую пару охранников. Наши охранники — люди подготовленные и достаточно опытные. Поэтому сюда приезжают не разные автомобили с разными номерами, что вызвало бы еще большее подозрение, одна и та же машина. Но в этом весь парадокс. Охранники все делают правильно, как подобает работать профессионалам, но они допустили одну небольшую ошибку, которой могли воспользоваться наши оппоненты. Или бандиты Альфредо Прасси. Ведь эта машина была припаркована к отелю Уолдорф, когда мы оттуда уезжали. Умные люди умеют считать, возможно, там тоже есть достаточно разумный человек. «Сейчас я позвоню и сообщу, что мы переезжаем», — твердо решил Лоусон. «Нет», — возразил Дронго, — «все не так просто, как ты думаешь. Сядь и успокойся. Ты уже понял, что я нарочно подхожу к окну в разное время, чтобы находившиеся в другом доме люди не поняли алгоритм моих перемещений. Поэтому сядь и успокойся. Сейчас самое важное — получить информацию из Европы и пытаться понять, кто мог выйти на прасиво бандитов. Я все время хотел тебя спросить, почему ты не обращаешь внимания на итальянского банкира? Я тоже изучал его биографию. Рацио Локотелли работал в свое время банкиром на Сицилии, и в некоторых газетах его назвали банкиром мафии. А ведь сицилийская мафия Коза Ностра может гораздо проще и быстрее выйти на связь с американскими коллегами. Естественно было предположить, что к прессе обратился именно Локотелли. «Это слишком очевидная связь, чтобы ее уже давно не проверили», — ответил Дронго. «Не знаю, насколько тесные связи Локотелли с местной мафией в Италии, но американская Коза Ностра не очень уважает своих итальянских родичей, считая их провинциалами и варварами. Серьезные люди не стали бы выходить на американскую мафию через итальянские кланы». «Смешная теория, но, возможно, ты прав», — согласился Лоусон. «В таком случае потерпи и никому не звони», — предложил Дронго. «Хотя бы 2 или 3 дня, пока в Европе соберут материалы на 2 банкиров». Лоусон пожал плечами, но больше не стал спорить. Он не мог даже предположить, что основные события произойдут через сутки. Следующий день прошел спокойно. Лоусон передал просьбу эксперта вечером того же дня. Второй день тянулся в напряженном ожидании, но ничего особенного не произошло. Они продолжали ждать. На третий день за завтраком Лоусон уточнил у Дронго, что им следует заказать на обед. «Итальянскую еду», — предложил эксперт. «Я больше люблю итальянскую. Не забывай, что моя супруга итальянка». «Хорошо», — улыбнулся Лоусон. «Позвоню в итальянский ресторан». Обычно обед привозили к 2 часам из ресторанов, находившихся в Бруклине. Оба охранника сидели на первом этаже перед дверью, когда подъехала машина, и в дверь позвонили. Один поднялся, посмотрел в глазок. «Женщина», — сказал он, обращаясь к своему напарнику, — «привезла заказ». Тот кивнул, разрешая открыть, и охранник открыл дверь. На пороге стояла женщина-китаянка с пакетами в руках, в легком летнем платье, так что оружие спрятать было негде. За ней стоял невысокий мужчина, очевидно, тоже китаец, который держал в руках другие пакеты. «Почему двое недовольны?» — спросил охранник. «Слишком много пакетов», — ответил мужчина. «Если хотите, можете сами забрать и отнести». «Несите сами, только ты останешься здесь, с нами, а наверх поднимется женщина». «Хорошо», — согласился мужчина. Охранник достал переговорное устройство и вызвал Лоусона, находившегося на втором этаже. «Принесли обед», — сообщил он, — «из итальянского ресторана». «Пусть оставят у вас. Я его потом заберу», — решил Лоусон. «Хорошо». Охранник повернулся к женщине и велел оставить пакеты. Она согласно кивнула, забрала пакеты у мужчины, прошла вглубь комнаты, поставила их на стол. Охранник следил за ней, положив руку на оружие, висевшее у него на поясе. Раньше он работал сотрудником полиции и знал, что сумеет достаточно быстро выхватить пистолет и выстрелить. К тому же он не ждал никаких подвохов со стороны женщины-китаянки. Она сложила пакеты, незаметно открыла один из них, медленно обернулась, держа в руках пистолет с глушителем, и сделала два выстрела в охранника. Тот свалился, даже не поняв, что именно произошло. Второй попытался выхватить оружие, но женщина, повернувшись, выстрелила и в него. Он упал на пол, а когда пытался поднять руку, она подошла и хладнокровно добила его выстрелом в голову. «Быстро», — приказала Юньлань мужу, — «оттащи тело от двери». Лин Хэпин перешагнул через тело охранника, оттащил его. Именно в этот момент у Дронга звонил телефон. «У вас гости», — услышал он всего три слова. «Понял», — крикнул в ответ Дронга. Достав пистолет, он остановился у двери и услышал осторожные шаги поднимающегося человека. Предупредить Лоусом уже не было времени. Но подставлять напарника было не в правилах Дронга, поэтому он, уже не раздумывая, поднял стул и бросил его в сторону. Каким бы изощренным убийцей ни был человек, поднимающийся по лестнице на второй этаж, он все равно замер, услышав грохот падающего стула. Дронго буквально вывалился из комнаты и услышал глухие выстрелы прямо над головой. Этот убийца был более подготовлен и стрелял из пистолета с глушителем. Дронго сделал сразу несколько выстрелов в его сторону, не рассчитывая попасть, но рассчитывая вызвать шум и отвлечь внимание нападавшего. Это ему удалось, так как Лоусон буквально выбежал из своей комнаты с оружием в руках, уже готовый к нападению. Убийца повернулся к нему, но потерял при этом целых две секунды, и Кевин, даже не дрогнув, выстрелил в него несколько раз. Убийца полетел вниз и упал на пол. Дронго взглянул на него. Это была женщина-китаянка, которая все еще держала в руках оружие. «Кажется, на этот раз ты спас нам обоим жизнь», — тихо проговорил Лоусон. «Если бы не грохот стула, я бы спокойно вышел из комнаты прямо под выстрел этой дамы». Дронго с явным сожалением взглянул на погибшую и покачал головой. «Ее наняли для убийства». И тут снизу раздался дрожащий мужской голос. «Не двигайтесь!» Это был Лин Хэпин. Он смотрел на тело убитой жены, и его душила ярость, гнев, сожаление, боль. Юйлань всегда настаивала, чтобы они выходили на дело с двумя пистолетами для подстраховки. И сейчас второе оружие было у него в руках. Дронго стоял боком. Лоусон уже опустил оружие. Они расслабились на доли секунды, но именно этим и воспользовался китаец. «Падай», — тихо приказал Лоусон, обращаясь к Дронго. «Падай на пол и стреляй в этого типа». «Нет», — возразил тот, понимая, что загораживает своим телом Кевина. «Если сейчас упадет, а китаец начнет стрелять, то все пули падут в Лоусона». В этот момент Лин Хэпин наконец решился и прицелился в стоявшего боком Дронго, узнав его по фотографии. Лежащая на полу мертвая Юйлань вызывала уж не только боль, а настоящий приступ бешенства. Все мечты о переезде в небольшой городок, где они могли бы жить вместе с Юйлань, даже удочерить девочку из детского дома, пошли прахом. Теперь же Юйлань лежала мертвая на полу, и все их мечты похоронены навсегда. Лин Хэпин больше не колебался. «Падай!» — снова выкрикнул Лоусон, попытавшись столкнуть Дронго, и тут услышал сразу два выстрела. Это были выстрелы совсем из другого оружия. Они обернулись и увидели, как Лин Хэйпин с каким-то недоумением смотрит на кровавые пятна, выступавшие у него на груди, а затем падает лицом вниз, выпуская из рук оружие. Лоусон взглянул на стоящего за спиной незнакомца и спросил: «Кто вы такой? Откуда вы взялись?»